Да мы сами едва не окочурились от шока. Но когда на озеро прибежали, тут один из спасателей купался. Тот, что самый высокий из них. Блондин с зелеными глазами. Во, мужик. Он тут долго плавал, от края к краю. И нырял даже. Ребят дружно передернуло. А у меня появилось невероятнейшее подозрение. Высокий, блондин, глаза зеленые, купается в ледяной воде. Не может быть! Это просто невозможно! Не сдержавшись, я застонала в голос. В полукататоническом состоянии, натянув потертые шорты и широкую футболку прямо на влажный купальник, не растаю. Решительно оставила сокурсников позади и почти побежала к лагерю. Надо выяснить, надо убедиться, надо удостовериться в том, что это глупая мысль, паранойя какая-то. Как преодолела расстояние, не заметила. Пара минут, и я уже, озираясь вокруг, стою возле кучи общего имущества. Тут же обнаружился и наш куратор, который совместно с сотрудником заказника пытался организовать студентов для обустройства места под ночлег. На поляне уже стояло несколько четырехместных туристических палаток и был выделен участок для общего кострища, неподалеку от которого трое бравых мужчин сколачивали длинные походные столы и самые простые лавки. Сверху натянули большой тент. Там предстояло быть нашей кухне. Ага, я резво дернулась к этим явно не студенческого телосложения и возраста мужчинам, по пути принюхиваясь и впиваясь взглядом в фигуру каждого. В пределах видимости находились двое, и оба никак не могли быть добровольским, комплекция не та. Но облегчение было недолгим. Ровно до того момента, как из-за длинного, лежащего на боку стола, вынырнула светловолосая голова. «У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у более того, собственного Альфу, привязавшего ее к себе самца. «Караул! Это, несомненно, был Андрей!» Стоило ему поднять глаза и окинуть взглядом мою приближающуюся фигуру, как я убедилась окончательно. Он. Но и не он одновременно. Таким простецким, расхристанным и простовато-неброским я его даже представить не могла. Он был не похож на самого себя, с гривой как-то неровно остриженных светлых волос с выгоревшими прядками, одетый в хлопчатобумажную майку и обрезанные по колено драные и линялые джинсы, слегка вспотевший, взъерошенный и неимоверно брутальный. И этот сногсшибательный рубаха парень ничем не напоминал того лощеного, недоступного денди в извечном стильном костюме и при галстуке. Собственно, внешний вид Андрея поразил меня не меньше, чем факт его нахождения тут, вынудив нелепо застыть совсем рядом с вопросительно уставившимися на меня мужчинами. «Девушка!» — гортанно прикрикнул на меня тот из спасателей, что выглядел старше остальных. «Мы на работе романов не крутим, так что не ходите тут и слюни не пускайте. Их ж разбегались вокруг, работать мешают. Одной помоги замок на рюкзаке открыть, другой колышки вбить, третий еще чего. Дело молодое, но мы-то мужчины серьезные». Я поперхнулась от возмущения, подавившись гневным вопросом, адресованным Белому. Тем более, что Андрей, помимо мгновенно мелькнувшей после слов коллеги иронической искры в глазах, всем своим видом демонстрировал, что меня не знает. И как это понимать? И зачем он вообще так поступил? Неужели... Нет, хватит с меня глупостей. Я вовсе не... Ничего такого я и не думала, не хотела. Вы не правы, пристыженно забормотала в итоге. Смысла накидываться сейчас на Добровольского не было. Он все равно не признает свою истинную личность, да и делать это публично. Порыв выяснить все был необдуманным. Чувствуя себя полной идиоткой, я отступила назад и, развернувшись, поспешила к Жене. Он как раз крутился возле одной из палаток. «Лен, где осядешь? К девчонкам?» Друг ехидно подмигнул. «Примкнешь. Или ко мне еще двум ребятам присоединишься. Есть четырех и двухместки». «В четырехместке?» Сразу отозвалась я, спиной чувствуя пристальный взгляд зеленых глаз и не сомневаясь, что волк все слышит. Вот злить его совсем не надо. Однако к единственному другу хотелось быть ближе. «Разбавлю вашу мужскую компанию, а то утонете там в грязных носках». Женька хихикнул и махнул рукой в сторону крайней от леса палатки. «Вселяйся. Я пойду, получу нашу долю ужина. Сегодня в связи с всеобщей усталостью раздадут по банке консервов рыбных, пачки галет и бутылки с водой». «Угу», — буркнула я, метнувшись к указанному укрытию. Даже есть не хотелось, только спрятаться от взгляда Белого. Забравшись внутрь вместительного обиталища туриста, затащила следом свой рюкзак, сразу застегнула молнию и отгородилась от взглядов сторонних наблюдателей. Вернее, наблюдателя. На автопилоте, отстегнув прикрепленные к рюкзаку туристические пену и спальник, принялась обустраивать спальное место возле одной из стен палатки, а сама при этом пыталась взять себя в руки. Победа оказалась первой, и побег не состоялся. Но зачем он сюда пробрался? «Лен!» Женька неуклюже забрался ко мне, волоча за собой сумку со снедью. «Вот, ешь. Большинство разбрелись по палаткам, чтобы потом сразу лечь отдыхать. Так что и нам лучше тут подкрепиться. Ребята сейчас тоже придут». Не споря, взяла одну из вилок, открыла пресервы и принялась жевать, заедая галетами отвратный вкус толстолобика. «Кстати...» Спустя несколько минут заметил друг. «Завтра баня будет». «Что?» Удивилась я. «Походная. Из камней какую-то каменку сложат, а стены и потолок из брезента. Там особенно жаркую температуру и не надо создавать. И так тепло. Главное воды нагреть и чтоб было где помыться». «А-а-а!» Понятливо сообразила я. «Это здорово». «И завтра день отдыха, и составление планов по организации работы на месте. К непосредственному выполнению научных задач приступим послезавтра». Хрумкая галетой, продолжал делиться информацией друг. «А спасатели?» Невольно понизив голос, озвучила я мучающий меня вопрос. «А что спасатели?» Недоуменно переспросил Женя. «Они везде с нами будут. Баню это их главный предложил. Явно бывалый мужчина. Где угодно выживет. И знаешь, хотел тебе сказать, один из них мне характерным прищуром твоего кузена напомнил. Есть в них что-то общее, да и внешне чем-то похоже». В какой уже раз, поразившись необычайной наблюдательности друга, попросила его отвернуться, переоделась в сухую одежду, в которой планировала спать, и молча забралась в свой спальник. «Надо выспаться, а с остальным завтра разберусь. Стоит ли оставаться на практике или лучше сразу сбежать к медведям? С другой стороны, что подумают одногруппники и те, кто за нас отвечает?» Спустя полчасика и ребята подтянулись. Женя, этот вообще уже сопел в своем спальнике рядом со мной. Остальные быстро последовали его примеру. День был трудным. Я же уснуть не могла. Шок от того, что Андрей оказался в составе группы, никак не проходил. Почему-то именно этого я от него не ожидала. Многого, но не этого. Значит, Альфа меня не отпустил? Чутко прислушиваясь к звукам окружающего нас леса, долго ворочалась, пытаясь поймать ускользающий сон, но получалось плохо. Когда же внезапно открылась молния, скреплявшая стенку палатки с ее дном, и меня рывком прямо в спальнике выдернули наружу, даже испугаться не успела. Все случилось за секунду. Вот я с удивлением слышу резкий скрежет, а через миг уже лежу на траве в фиолетовой черноте ночи, уставившись в волчьи глаза присевшего рядом Добровольского. Следующим движением он одним махом раскрывает мой спальник и, вскочив на ноги, быстрым шагом скрывается в наполненном жизнью ночном лесу. Это не заказник, принадлежащий клану Бурых. Это настоящий лес. Огромный, кажущийся бесконечным и диким. И я внезапно понимаю, что все это время мешало мне заснуть. Его зов. Невыносимое желание пробежаться по ночному лесу. Однако одной на чужой территории страшно. Но раз Белый рядом, и в очередной раз, поправ все свои намерения и импульсивно поддавшись порыву и природе зверя, я вслед за Андреем подскочила на ноги и, свернув спальник у стенки палатки, устремилась за своим Альфой. Уже через несколько метров лес сомкнулся вокруг меня колючими лапами елей, обдавая невероятным флером бесчисленного множества ароматов. И зверь, огромный, белый волк маячил впереди. Движимая наитием, скользнула за широкий ствол дерева и скинула спортивный костюм и обувь, чтобы почти тут же прыгнуть вслед уже любопытной волчицей, чуждой смущения и моих человеческих метаний. Самец призывно рыкнул, устремляясь вперед. Волчица сорвалась мгновенно, стараясь не отстать. Бурая, одуревшая от ароматов леса, ощущая бескрайность окружающей природы, летела стрелой. Волчьи лапы едва касались земли, чтобы мягким и сильным толчком вновь послать зверя вперед, вслед за белым самцом. Даже выложившись полностью, едва не растворившись в шуме леса, слившись с ветром, волчица не могла обогнать волка. Он, призывно поскуливая, звал ее, мощными скачками несясь вперед. Звериный аромат самца дурманил, ведя ее по его следу. Чуткий слух волчицы улавливал в общей гамме звуков малейшие оттенки тембра волчьего рыка. Он вел, она повторяла, слепо отдавшись инстинкту, подчиняясь сильнейшему, своему альфе. Пара волков отбежала далеко от лагеря. Они успели не только насладиться стремительным бегом, но и поохотиться, специально вспугнув добычу и устроив погоню. Белый самец загнал молодого оленя, уступив волчице право последнего броска, предрешившего участь добычи. Утолив голод, волки остановились на небольшой, посеребренной лунным светом лесной поляне. Довольные произведенным эффектом, все звери в округе спешно затаились, спасая свои жизни. Самец и самка устроились отдыхать. Белый прилег на самом краю лужайки, на границе серебристого света и фиолетовой черноты ночи, бдительно прислушиваясь и принюхиваясь к окружающей природе, наблюдая за самкой. Волчица же, довольно урча, рухнула на бок, беззаботно распластавшись по земле. А потом и вовсе начала кататься по траве, очищая шкуру от следов крови, с удовольствием оставляя свой запах на этом месте, помечая его. Она не боялась выгибаться, выпячивая сытый живот, понимая, что тут есть кому ее защитить. Благодарно порыкивая, бурая посматривала на волка, отмечая его внимание к себе. В следующий момент самец резко вскочил на лапы и подбежал к волчице, принявшись лизать своим шершавым языком ее беззащитный живот, оставляя там свой запах. Там, где труднее всего было бы его перебить, смешивая свой мускусный аромат с ее. Одобрительно заколотив по лапам хвостом, бурая ловко вывернулась, чтобы, вскочив на лапы, тут же игриво напрыгнуть на волка. Он дал себя повалить, уступая ее игре, принимая ее настрой. В следующий час звери баловались, позволив себе столь редкий для диких животных момент сытого довольства. Игриво прыгая друг на друга, прикусывая за холку и облизывая влажным языком, оба в полной мере наслаждались совместным свободным временем, когда не надо было думать о еде и тревожиться о чем-то еще. Хотя белый периодически настороженно поводил ушами, не забывая об осторожности. И он же прервал игру, вскочил на лапы и, скинув со своего бока пригревшуюся самку, требовательно зарычал, вынуждая ее подняться, чтобы вновь следовать за ним. Забавно склонив голову и высунув горячий язык, волк равномерно дышал, наблюдая за лениво привставшей волчицей. Его подруге никуда не хотелось. Ей было хорошо тут. Грозно зарычав, волк чуть сильнее прихватил зубами ее загривок, напоминая о том, кто здесь главный, и сразу прыгнул в сторону, скрываясь в плотных кустах, окружающих поляну. Бурая послушно метнулась следом. И снова стремительный бег и чарующая красота ночного дикого леса с его манящими ароматами добычи и настораживающими запахами прочих хищников. Волки возвращались. Белый вел волчицу назад. Остановившись на месте, где бурая почуяла свой, еще свежий аромат, волк неожиданно властно взглянул на нее слишком осмысленным для зверя взглядом, подавляя волю, принуждая отступить. И волчица с легкостью уступила, позволяя звериной сущности скрыться, подчиняясь более разумной половине. Мгновенная вспышка света, и вот, разгибаясь с земли, поднимается обнаженная девушка. Первым делом я испуганно оглянулась, но увидела лишь спину исчезающего за стволами деревьев Добровольского. Уже в его человеческой ипостаси, разумеется. Он быстро ушел, так и не сказав ни слова. С чувством все возрастающего недоумения, преисполненное самых отчаянных сомнений и с привкусом обиды на такое пренебрежение, метнулась к оставленной в этом месте несколько часов назад одежде. Натянув спортивный костюм и обувшись, тихо скользнула к видневшейся в рассеивающихся сумерках палатке. В лагере царила ленивая тишина. В эти часы сон особенно крепок. И лишь одинокая фигурка сутулившегося у костерка мужчины из числа спасателей немного оживляла картину. Но меня услышать он был не способен, поэтому не оглянулся. Не заметил он и Андрея, что остановился в сумеречной тени их палатки, наблюдая за тем, как я подхожу к своей. Так и не встретившись с ним взглядом, я подхватила свой спальник и забралась в сонное тепло нашего походного убежища. Устроившись прямо поверх спальника и задернув молнию на стенке палатки, сквозь москитную сетку уставилась на бледнеющее небо. Прогулка была великолепной. Именно то, что так требовалось моему зверю. То, почему он истосковался и рвался заполучить. Призналась себе, прислушиваясь к глубинному ворчанию. Вот только зачем это Андрею?